и прочел три слова, написанных мелким и очень убористым почерком. «Быстрее кончайте с ними». «Не будем терять времени», — вмешался Куин. «Вы говорили об уплате штрафов, господин мэр. Какими деньгами? Теми, что лежат у вас в кассе? Мне кажется, у меня есть для вас плохая новость, господин мэр. Не так ли, господин Левин?» «Увы», — невозмутимо произнес Левин. «Господин мэр», — сказал Магриди, — «вы построили и оборудовали ваше казино». «Это касается также и Моргина», — ставил Куин. «Частично с помощью кредитов, которые согласились выдать вам финансовые службы некоторых профсоюзов, представленных здесь господами Левином и Моффаттом. Правильно, господин Левин?» «Совершенно верно», — ответил тот. «Однако», — продолжил Куин, — «у ваших кредиторов тоже возникли проблемы». «Взносы плохо поступают», — сказал Левин. «Кризис. Кроме того, федеральное правительство, справедливо или нет, но обеспокоено тем фактом, что профсоюзные организации финансируют и горные заведения, особенно принадлежащие людям, которых оно считает, справедливо или нет», — вставил Куин, — «довольно подозрительными», — закончил Магриди. «Короче», — продолжил Куин, — «ваши кредиторы очень скоро предъявят вам, господа Мейер и Морген, векселя к оплате. Для вас, господин Морген, эта сумма составит приблизительно 1 483 622 доллара и 53 цента, включая процент. Господин мэр, ваша цифра примерно 2 094 571 доллар, ровно, включая процент». «У нас есть друзья», — возразил Морген. Глаза его горели яростью и ненавистью. «Действительно, поговорим об этих друзьях», — улыбаясь, подхватил Макгриди. Он достал из черной папки один листок, а Куин взял другой. Фредерик Морген родился 14 марта 1912 года в Нью-Йорке, в 1936 году приговорен к 2-летнему тюремному заключению за вооруженное нападение. 11 августа 1939 года убил человека по имени Чарли Байтс, приговорен к 12 годам. «Я не Фредерик Морген, вы его брат. И комиссия Кефауэра 7 лет назад обвинила вас в том, что вы брали деньги не только у своего брата, но и у 2 других лиц. А упомянутая комиссия определенно установила, что эти люди основные свои доходы получали от сутенерств. Доказательств нет, меня не привлекали к суду, не выносили приговора. Разумеется, иначе вы не получили бы лицензию на содержание казино. Но у нас есть доказательства, которых не смогла представить комиссия Кефауэра, господин Морген. Счет 165-74-6X на имя Фрэнка Габенхера в банке Royal Britannia. Назвать вам даты вкладов и их размеры? Уверен, что следователи из американского сената будут счастливы узнать их». «Господин мэр», — сказал Куин, — «теперь, кажется, ваша очередь». «Но я могу и продолжить», — возразил Макгриди. «Мне еще есть, что сказать господину Моргену. Например, по поводу некой Лесли Мьюро, которую нашли мертвой». «Я думаю, что господин Морген теперь все понял», — добродушно перебил его Куин. «Господин мэр». И он начал читать второй листок. «Здесь говорится, господин мэр, о вашем тесном сотрудничестве с неким Джоном Мендрисом из Лос-Анджелеса, а также с Джо Банья и Майком Леви. Вас чуть было не обвинили в убийстве, господин мэр. И если бы не показания некоего Эдди Сейджа, калифорнийская полиция наверняка повнимательнее присмотрелась бы к тому, как вы проводили время в момент смерти Бекси Сигела, достойного жителя Лас-Вегаса и известного создателя отеля-казино «Фламинго». Продолжать или нет, господин мэр? Могу я взглянуть на эту бумагу? Конечно.